По словам Патринуса, у Google есть все возможности, чтобы объяснить людям предназначение генов. Учитывая комплексный характер генетических изменений, необходимо использовать такие мощные процессоры, которые позволяют моделировать процессы, происходящие внутри клетки. Поисковые серверы хороши тем, что они могут прочесывать базы данных, открывать разного рода взаимосвязи и давать ответы на вопросы ученых. Эту информацию можно использовать на производстве или в растущей сфере промышленных и природоохранных биотехнологий. Google работает над своей версией представления этих данных. Патринос очень симпатизирует Google. С ее помощью я нашел коллег, с которыми не виделся 40 лет. Один из них сейчас работает в Нигерии, второй во Франции, а третий в Австралии. Если бы не Google, я бы их никогда не нашел. У Google есть и другие сторонники в правительстве. Их помощь в скором времени очень пригодится, ведь компания по-прежнему растет и расширяется. Силы и масштабы рождают недоверие. И неудивительно, что призывы конкурентов и недоброжелателей к введению ограничивающих санкций звучат все громче. Google уже столкнулась с яростным сопротивлением со стороны отдельных лиц и организаций, полагающих, что компания ущемляет их права. После того, как ряд издателей представили юридические доказательства, она решила приостановить сканирование библиотечных книг, защищенных авторским правом. К тому же, принимая во внимание то, что в индексе ресурса хранится информация о миллионах пользователей, ее далеко идущие интересы в области генетики и биологии наверняка вызовут у общественности обеспокоенность относительно этики и права на частную жизнь, которая будет иметь политический подтекст. Но вот Шэрон Терри, президент Ассоциации «Генетический альянс» со штаб-квартирой в Вашингтоне, выступает на стороне Google. Терри заинтересовалась генетикой в 1994 году, когда у двух ее сыновей диагностировали редкую болезнь, которая вызывает преждевременное старение. Она искала информацию из авторитетных источников и людей, оказавшихся в аналогичной ситуации. Когда появилась Google, она смогла отыскать в интернете нужные группы новостей и доски объявлений. «Благодаря Google я смогла установить контакт с другими людьми», — говорит Терри. Ее младшему сыну недавно исполнилось 16 лет, а старшему — 17. По образованию Терри — религиовед, у нее огромный практический опыт в изучении религии и культов, но теоретизированием и научной работой она никогда не занималась. А теперь каждый день заходит на Google, чтобы быть в курсе всех новостей и информации о генетических исследованиях. Если, скажем, Венгерская ассоциация выложила в сети доклад, посвященный данной болезни, она за считанные секунды находит его. «С помощью Google я могу быстро отыскать специализированную информацию», — отмечает Терри. «Этот механизм дает возможность дилетанту подковаться по интересующей его теме и затем подключиться к ее обсуждению». Цель Терри, как профессионала и главы генетического альянса, сделать ассоциацию главным координационным центром для людей, ищущих информацию о генетике. Она сознательно дистанцировалась от политической конъюнктуры, что позволяет ей поддерживать контакты с учеными, разработчиками стратегий и руководителями фармацевтических фирм. В генетический альянс ежедневно поступает множество вопросов. При поиске ответов на них Терри и другие сотрудники ассоциации активно пользуются Google и Google Scholar. 10 лет назад, вспоминает она, заниматься этим было гораздо сложнее, поскольку прежние поисковые серверы не обладали таким охватом и способностью выдавать результаты по степени убывания их соответствия запросу. Никакая другая поисковая система не сравнится с Google по части предоставления нужной информации, отмечает Терри. Наша работа заключается в том, чтобы соединять отдельные элементы. А Google делает это просто замечательно. Когда к нам обращаются со словами «меня интересует такая-то болезнь», мы первым делом вводим запрос на Google. Помню, 10 лет назад, когда индексы поисковых систем были не слишком большими, чтобы найти то, что нужно, приходилось перерывать горы всякого мусора. Эффективность работы нашей организации с тех пор существенно выросла. Благодаря интернету и хорошим поисковым серверам. Я уже не могу себе представить мир без Google. Брин и Пейдж хотят еще упростить процесс поиска информации. Их амбиции и идеи, временами кажущиеся абсолютно нереальными, не ограничиваются одной лишь Google. И пусть сегодня многие рассматривают Google и интернет как единое целое, Брин и Пейдж видят возможности для дальнейшего сближения человека и поисковой системы. «Почему бы не усовершенствовать человеческий мозг?» — риторически вопрошает Брин. «Наверное, многие захотят иметь большие ресурсы памяти. Возможно, в будущем мы выпустим многократно уменьшенную версию Google, которую можно будет подключать к мозгу. Только представьте себе, вам будет доступна любая информация».